За завтраком она незаметно наблюдала за Гамидом, хотя нужно было признать, что он очень красив и обладает каким-то странным очарованием. Египтянин не нравился ей. Его беззаботность, веселье, милые мальчишеские манеры и безукоризненная внешность не могли вызвать у нее симпатии к нему. «Лучше поговорить о Джоне», — внезапно решила Рита. Когда Гамид велел подать кофе, она сказала: «Миссис Клевленд уже говорила вам, что мы собираемся вместе поехать в Египет, ваша светлость. Вы так любезно обещали показать нам все достопримечательности вашей страны. Мой муж тоже приедет туда. Вы никогда с ним не встречались?» «Я очень много слышала о мистере Темпесте», — почтительно ответил Гамид. «Да, Барри знают почти все», — продолжала Рита. «Он будет очень рад познакомиться с Египтом под вашим руководством. Какая удача!» «Для меня», — любезно заметил принц. «Для обоих. Я не хочу хвастать, но уверена, что мой муж — очень незаурядная личность. Между прочим, ваша светлость, как вы относитесь к спорту? Мистер Клевленд — один из лучших спортсменов. Он получил в этом году первый приз по атлетике. Неужели? Это замечательно. Я никогда не слыхал о мистере Клевленде как о спортсмене». Вскоре после этого он поднялся и простился с дамами. «Интересный тип», — подытожила Рита, закуривая папиросу. Каро ответила с легким смешком: «Он умеет заказывать отличный кофе». Большую часть дня они провели в магазинах, делая разные покупки. Вечером Рита предложила отправиться в театр, и Каро согласилась сопровождать ее. Хотя она очень устала, но была рада любому развлечению, чтобы уйти от себя самой. Миссис Темпест получила много писем. Каро ни одного. Направляясь по коридору гостиницы к себе в номер, она снова почувствовала себя ужасно одинокой. Открыв дверь, девушка остановилась в изумлении. Комната утопала в цветах. Сария стояла там, любуясь бледно-розовыми и золотистыми орхидеями. «Вот карточка», — сказала она, протягивая запечатанный конверт. Каро распечатала письмо. Над именем Гамида Эль-Алима было написано: «Я выбрал эти цветы, хотя они недостаточно красивы для вас». «Никогда не видала таких орхидей», — почтительно произнесла горничная. «Они необычайно прекрасны». Глава 6. Гамид лежал на низкой кушетке. Темноволосая голова его покоилась на оранжевой шелковой подушке, а ноги в кожаных красных туфлях на другой. На нем был халат из темного, очень тонкого шелка с разводами. Он рассеянно слушал ритмичные звуки фокстрота, которые наигрывал граммофон, но лицо его оставалось мрачным и задумчивым. Слуга, молодой араб, принес кипу бумаг и с легкой усмешкой положил их на маленький столик возле кушетки. Гамид перелистал их, пока не нашел того, что искал. Он достал газету «Таймс» и просмотрел ее. Затем поднял голову с подушки и обратился к своему секретарю, стройному молодому греку: «Дайте мне календарь». Ксавье Цахилинес, служивший у принца уже несколько лет и получавший большое жалование, безмолвно исполнил приказание. Мгновенно принес с письменного стола календарь в серебряной оправе. Гамид поднялся и бросил в пепельницу недокуренную папиросу. Просмотрев календарь, он записал что-то на одном из листков и отдал его секретарю. «Где я должен быть сегодня?» — спросил он коротко. «Вы обедаете у господина Дерона в 8 часов. Ужинаете после театра с мадмуазель Габи. Кроме того, вы должны быть сегодня в английском посольстве». «Знаю». «Позвоните Рабун Бею и узнайте у него, не сможет ли он повидаться со мною в 11 вечера.